Медленно погрузившись в медитацию, я потянулся к плану теней, но не достал его, и только с седьмой попытки у меня получилось настроить слабенький канал, а дальше пришлось действовать на огромной скорости. Полосатый отозвался почти сразу же, словно ждал меня, а дальше дело техники, вливая в его душу силу, я проявил его в реальном мире. Открыв глаза, я увидел удивленную морду кота, а повернув голову, понял, что только для меня прошло немного времени, судя по богам, тут все было иначе. Лаки и Марана выглядели так, словно только что вышли из тяжелой многодневной битвы, не иначе, а стеклянный узор изрядно оплавился и потерял форму. Получилось, со слабой улыбкой произнесла Марана, а потом потеряла сознание, а следом за ней рухнул Лаки. Твою ж налево, только этого мне не хватало. Москва, ресторан. Ну что скажете, князь, вы согласны на мое предложение? Мужчина смотрел на Владимира Николаевича, а старый князь думал, то, что предложил этот человек, звучало как фантастика, но после выкрутасов внука князь уже привык к разного рода чудесам, в конце концов в его доме жила богиня, самая настоящая, и не один день, но был и червячок сомнений, не верил Владимир Николаевич в то, что кто-то просто так решился ему помочь, а еще было подозрительно то, что этот незнакомец знал о том, что творится в его семье, хотя об этом ни сам князь, ни Костя не распространялись, и вот это напрягало больше всего. Ты так и не ответил на мой вопрос, откуда знаешь про мою беду? Владимир Николаевич нахмурился, я как-то не привык вести дела с чужаками, которые знают то, что знать им не положено. Князь, ты еще слишком молод, чтобы говорить такое, в глазах мужчины зажглись недобрые огоньки, просто соглашайся, и я решу твою проблему, разве этого недостаточно? Для меня недостаточно, отрицательно покачал головой Распутин, всего хорошего, оставив несколько купюр на столе, он покинул ресторан, а Вечный, ведь это был именно он, недовольно поморщился. Комбинация могла бы выйти удачной, вот только старик оказался намного крепче, чем он думал. Казалось бы, твои близкие в скором времени умрут, любой бы схватился за шанс помочь им, но не этот странный старик. Ладно, не получилось, так попробуем по-другому, тихо сам себе под нос произнес Вечный, в конце концов этим двум не так долго осталось. Жаль, конечно, хотелось бы узнать, как они смогли поглотить мою силу, но никто не отменял эксперименты, загадочно улыбнувшись, Вечный просто растворился в воздухе, немало перепугав при этом официанта, который шел к этому столу. Аномалия. Час спустя. Что скажешь, сможешь открыть? Я смотрел на Полосатого, который вышагивал по крышке саркофага из стороны в сторону. Энергия знакомая, осталось разобраться в рунах, мысленно ответил он мне, но, думаю, в течение 2 часов я совсем разберусь. Он покосился на богов. Хозяин, с каких пор мы ведем дела с богами? Это ведь из-за таких, как они, мы погибли и потеряли все. Ну, зато мы приобрели новую семью, я слабо улыбнулся, что же до этих богов, лично мне они ничего плохого не сделали, даже несколько раз помогли, так что пока можно иметь дело. Не нравится мне это все, фыркнул кот и, выпустив небольшое облако энергии, начал работать. Наблюдать за Полосатым всегда было интересно, он был эдаким исследователем, что любил вечно узнавать новое, вот и сейчас он аккуратно, словно хирург, препарировал руны. Постепенно, одна за одной, они исчезали с крышки саркофага, и ко мне тут же подошли боги. Поразительно, тихо прошептал Лаки, наблюдая за котом, обычный фамильяр делает то, что не могут боги, как это возможно. Это не обычный фамильяр, нахмурился я, лучше скажи спасибо за то, что он существует, иначе мы бы тут годами возились без какого-либо смысла. Полосатый быстро сделает то, что нам надо, главное, чтобы вы смогли вернуть к жизни того, кто сейчас внутри, одного тела недостаточно, нужно будет выдернуть и сам божественный каркас, который, напомню, тоже находится на плане теней. Мы помним, кивнула Марана, дай нам еще несколько минут, и мы приступим к работе, мы потратили слишком много сил на то, чтобы открыть прошлый канал. Я кивнул, а фамильяр тем временем уже покончил с крышкой и перешел к стенкам саркофага, убирая руны и оттуда. А дальше случилось то, что мы ожидали меньше всего. Мощный удар изнутри заставил крышку вздрогнуть, а мы почувствовали божественную силу, серьезную божественную силу, к бою. Тут же рявкнула Марана, материализуя копье, следом Лаки вытащил свои любимые кинжалы, а потом крышка отлетела в сторону. Глава 5. Египет. Аномалия. Из саркофага выбрался здоровяк со ослиной головой и сходу рванул в мою сторону. Лаки попытался остановить незнакомого мне бога, но отлетел в сторону, словно он и не бог, а какой-то парень из подворотни. А вот сила Мараны смогла притормозить немного ослоголового, и тогда уже в игру вступил я. Божественные клинки сами прыгнули мне в руки, и я рванул вперед, надеясь достать его, пока он боролся с змеями Мараны. Вот только бог оказался куда сильнее, чем я думал, стоило ему заметить меня, как песок вокруг вздыбился и закрутился на огромной скорости. Мелкие песчинки врезались в тело, и если поначалу я не обращал на это внимания, то через несколько секунд давление стихии потихоньку начало давить. Последние метры я прошел с большим трудом. Мечи в моих руках начали испускать сияние, кожа на руках начала лопаться от жары, но я все же достиг цели. Удар получился что надо, вот только пробить кожу бога не получилось, его просто откинуло назад, и все, на этом все закончилось. Это Сет, рявкнул Лаки, бог уже пришел в себя и теперь пытался что-то создать, и, кажется, он немного не в себе. Вижу, недовольно ответил я, и как его утихомирить? Он управляет песком, если ты не заметил, а тут везде песок. Нужно ударить одновременно, сказала Марана, укрыв меня щитом из божественной силы. Только так у нас есть шанс. Малыш, попробуй врезать тенью, а мы с Лаки ударим своими силами. Сет явно сошел с ума, это уже не тот бог, которого мы знали. Какая прелесть, а то мы все не поняли, что с этим ослоголовым что-то не так. Другой вопрос, что его сила как раз подходит под эту местность. Песка вокруг много, на всех, мать его, хватит. Лаки тем временем наконец-то закончил строить свои чары и кивнул Маране. Богиня тут же убрала щит, и мы ударили. Я смог создать 20 хищных теней с вкраплениями других стихий. Марана ударила волной мрака, а вот Лаки, как всегда, отличился. Рядом с Сетом из ниоткуда появились фигуры бородатых воинов, и пусть они были призрачными, но, судя по всему, силы в них было достаточно, потому что Сет был вынужден уйти в защиту. Но наших усилий все же оказалось недостаточно, не хватало буквально несколько капель, чтобы свалить этого мудака. Я повернул голову на Марану, богиня поймала мой взгляд, и я понял, что силы у нее больше нет. Проклятие, придется опять идти на риск. Закрыв глаза, я обратился к источнику и взял оттуда ростки других стихий, сплетая из них еще один конструкт. Скорее всего, после этого мне будет хреново, но уж лучше так, чем полноценный бой с божеством. Удар из трех стихий все-таки смог пробить защиту Сета, а ослоголовый споткнулся и упал обратно в саркофаг. Лаки тут же оказался рядом и буквально вбил крышку обратно, а из меня тут же выскочил полосатый, и на крышке появились те же самые руны, а удары изнутри стихли. Фу-уха, справились, Лаки слабо улыбнулся. Кто-нибудь может мне сказать, почему тут Сет, а не его оболочка? Хороший вопрос, задумчиво произнесла Марана, но вряд ли кто-то, кроме создателя этой аномалии, сможет на него ответить. А Вечный, как ты знаешь, не сильно любит раскрывать свои тайны. Плевать на него, отмахнулся я. Наша задача – найти саркофаг, где находится род, и желательно сделать это, не открывая их. Второго такого бешеного бога мы вряд ли выдержим. Лаки с Мараной согласно закивали, а я повернулся к полосатому. Теперь все зависело от того, что скажет фамильяр, сможет ли он лишь приоткрыть саркофаг или придется дальше рисковать. В теории такое можно сделать, кивнул полосатый, но я не знаю, сколько времени на это уйдет. Пробуй, я кивнул, а мы пока немного отдохнем. И полосатый начал творить. Он долгое время что-то исследовал, менял руны и в итоге добился нужного результата, а дальше мы просто стали проверять каждый саркофаг по отдельности, и только шестой по счету был тот, который мы искали. Внутри мы обнаружили огромного здоровяка в чешуйчатой броне, с длинной бородой, густыми бровями и морщинами. А вот и сосуд рода, с пиететом произнесла Марана, теперь осталось вытащить его из плана теней. «Поможешь нам?» Она вопросительно глянула на меня, и я кивнул. Как будто бы у меня есть другие варианты, я улыбнулся, давайте, рисуйте новую фигуру, а я пока немного помедитирую, я глянул на фамильера, а ты открой этот саркофаг и лезь к остальным, я же чувствую, что вы там не до конца отпраздновали встречу. Кот довольно фыркнул и приступил к работе, я же сел в позу для медитации, хотя мои мысли были далеки от внутреннего умиротворения, я переживал насчет того, смогу ли вытащить рода с плана теней, ведь это все-таки не фамильяр, а бог, пусть и ослабленный. Но выбора не было, либо у меня все получится, либо родители теряют свои души и умирают. Как вы понимаете, второй вариант меня не устраивал. Мы готовы, словно сквозь вату до меня достучалась Марана. Приступать, я заторможенно кивнул и, как только почувствовал, что боги открыли проход, тут же потянулся к плану теней. На этот раз я знал точно, что мне нужно искать, и целенаправленно погружался все глубже и глубже, пока в итоге не оказался на той самой поляне. «Мне нужен рот», — как можно громче произнес я, и от общей массы теней отделилась одна и подплыла ко мне. «Зачем я тебе, отрок?» — густым басом спросил тень. «Мы нашли твой сосуд и хотим возродить», — ответил я, наблюдая за тем, как заволновались остальные тени, «но в обмен мне нужно, чтобы ты помог моим родителям. У них растворяются души, и я не знаю, что с этим делать». «Души, говоришь?» — задумчиво произнес тень. «Хорошо, пусть будет так, я помогу тебе, отрок. А теперь приготовься к боли, просто так выдернуть бога с плана теней не получится». После этих слов тень коснулся моей души, и я почувствовал сильное жжение. Такое ощущение, что мне залили в глотку расплавленный металл, но приходилось терпеть, иначе было не вернуться обратно. И я потянул за собой божественную суть рода, а очнувшись на песке понял, что мне нужно как можно быстрее коснуться божественного сосуда, иначе мое тело просто превратится в пепел. Вскочив на ноги, я мгновенно переместился к саркофагу и положил руки на грудь бога, и меня начало трясти, а вокруг начала распространяться божественная аура. Мда, теперь я понимаю, почему род у них был главным, даже в таком ослабленном состоянии он был безумно силен, а благодаря нашей связи я смог понять, в чем заключается секрет верховных богов. Все они, оказывается, получают силу не только от верующих, но и от мира, в котором родились. И теперь у меня еще больше вопросов насчет того, как они умудрились проиграть вечным, ведь те совсем не были бессмертными. Если это те, о ком я думаю, они, конечно, могли жить долго, очень долго, но не были богами. И вот этим ублюдкам умудрились проиграть местные, стыд, да и только. Пока же я размышлял, род потихоньку приходил в себя, и где-то через минуту он выбрался из саркофага и уменьшился до размеров обычного человека. «Ну, здравствуй, дочь», он первым делом обнял Марану, и я впервые увидел, как богиня смерти заплакала. «И тебе привет, северный плут», с усмешкой глянул он на Лаки, «вижу, ты как всегда умудрился выкрутиться из ситуации, впрочем, неудивительно. А тебе я вообще обязан, отрок», он неожиданно поклонился мне, «но, как я вижу, мы в западне, нам надо как можно быстрее отсюда выбираться, это место высасывает силу из богов. Было бы хорошо», я кивнул, «но нам бы желательно еще и остальные саркофаги забрать с собой, боюсь, мы больше сюда не сможем вернуться, кто бы ни создал это место, он точно не обрадуется тому, что один из узников смог выбраться». «Малыш прав», кивнула Марана и повернулась к Лаки, «сможешь засунуть их к себе?» «Смогу», ворчливо ответил Лаки. «Чтобы вы все без меня делали», северянин взмахнул руками, и саркофаги окутались зеленым сиянием, после чего исчезли непонятно куда. Интересно, и почему нельзя было сразу так сделать и разбираться уже в реальном мире? Хотя понятно почему, с таким усилением, как Верховный Бог, мы некоторое время будем в безопасности, пока Вечный выработает новую стратегию, пока туда-сюда, мы успеем и остальных богов выдернуть. Хотя этим уже займутся сами боги, мне и одного раза хватило. Поднебесная, дворец Вечного. Значит, нашли способ вытащить одного из своих, очень интересно, задумчиво произнес мужчина, глядя на перстень. Что ж, эксперимент в целом удался, божественная сила аккумулируется без проблем, а значит, пора переходить к следующему этапу. Сняв перстень с пальца, Вечный смял его в руках, а в этот момент в далеком Египте исчезла одна пространственная аномалия. Египет. Я встал на ноги и, отряхнув песок из обуви, недовольно глянул на рода. Не знаю, что этот бородач сделал, но нас выкинуло из аномалии, как пробку из бутылки, еле-еле успел сгруппироваться перед падением. Это сделал не я, мрачно произнес род, у меня плохие новости, Вечный знает, что я возродился. И чем это может грозить нам? Я вопросительно глянул на бога, но тот лишь пожал плечами. «Понятия не имею, отрок», — наконец-то произнес он, «но явно ничего хорошего. Эта хитрая тварь всегда преследует сразу несколько целей, никогда точно не знаешь, что ему нужно. Он мог уничтожить нас тогда, в прошлом, но почему-то не сделал этого. Рот покачал головой. Без тела вам бы пришлось потратить не один год на то, чтобы вытянуть меня с плана теней. В словах Рода что-то было, и правда, зачем Вечному просто так отпускать нас? Если допустить, что он намеренно выпустил нас, то выходит, что он уверен в том, что справится с Родом. С другой стороны, он же как-то победил богов в прошлый раз, ничего удивительного в том, что Вечный уверен в своих силах. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления, а сейчас нам пора вернуться домой. Я глянул на богов, ну что, поехали. Москва, клановый квартал Распутиных, КХМ, и как мне к нему обращаться? Дед покосился на Рода, который с интересом рассматривал внутренний двор нашего дворца. Костя, ты хотя бы предупредил заранее, не каждый день у нас верховный бог бывает в гостях. Дед слабо улыбнулся. Он был верховным богом, я усмехнулся, а пока он просто бог, пантеона-то у него нет. Что же до твоего вопроса, думаю, ему не так это важно. Ну смотри, дед погрозил мне пальцем, чтобы никаких проблем не было. К родителям когда пойдешь? В глазах старика промелькнула боль, а я сжал кулаки до хруста. Оказывается, пока мы были в аномалии, тут происходили странные вещи, и сейчас родители спали, хотя на дворе был день. А все дело в том, что они потихоньку начали трансформироваться, то забудут, куда идут, то замрут на месте на несколько минут. Вот дед от греха подальше и заставил их лечь спать, сам же при этом позвал целителя, и тот погрузил их в глубокий сон, а накопители, установленные в комнате, не давали им проснуться раньше времени. Но до чего же вовремя все это случилось, словно кто-то точно знал, что нужно делать с родителями, для того чтобы они превратились в овощей. Я догадывался, кто за этим всем стоит, и теперь у меня было все больше и больше вопросов к этому деятелю, а значит, придется его навестить, благо, где он примерно прячется, я тоже догадывался. Сейчас пойду. Я вынырнул из собственных мыслей и глянул на ожидающего деда. Не переживай, все будет нормально. Старик кивнул, а я подошел к Роду. А, отрок, пришло время вернуть тебе часть долга. Бог душевно улыбнулся. Ну пошли, покажешь, что за беда такая с твоими родителями приключилась. Сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Я глянул на деда, и тот, поняв все правильно, повел нас внутрь. Там мы поднялись на второй этаж, в спальню родителей, где мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что все стало намного, намного хуже. А во, интересно, Рот тут же подошел к кровати и провел руками над телом матери, она сожгла почти 1/10 своей души, даже удивительно, что эта смертная жива до сих пор. Бог глянул на меня, но не переживай, отрок, все еще можно вернуть обратно, главное, что они живы, а их души еще на месте. А теперь выйдите все, а я займусь ими. Много времени не понадобится, не переживайте. Пришлось покинуть комнату, но далеко уходить мы не стали, отошли чуть в сторону от двери, и я решил поговорить с дедом. Тебе удалось узнать, кто стоял за этими постоянными нападениями? Я вопросительно глянул на старика, но тот отрицательно покачал головой. Не удалось, хотя рыскали все, и я, и Орлов, и другие ребята из серьезных служб. Дед поморщился, но кое-что случилось. Ко мне подходил странный человек и предлагал решить вопрос с твоими родителями. Странный человек, тут же навострила уши Марана. Что за странный человек, князь, ты можешь его описать? Да обычный с виду, даже не одаренный, но говорил так, словно бы у него целый мир. Старик усмехнулся. Ну я его, конечно, послал куда подальше, пускать домой того, что подозрительно много знает о роде, я не собирался. Вечный, это был он, богиня не спрашивала, она утверждала, и, судя по выражению лица Лаки, был с ней согласен. Значит, этот ублюдок решил посмотреть на родителей, так получается? Я не удержался и выпустил ауру, а вам всем не кажется, что в его действиях есть какая-то странность? Он выпустил нас из аномалии, а до этого родителей, приходил к деду, чего он вообще добивается? Зачем ему этот мир? Не ему, а его расе в целом, ответила Марана. Возможно, на планете только один Вечный, но это ничего не значит, в любой момент их может стать больше, намного больше. А еще они ничем не отличаются от людей, ты же помнишь, вообще-то отличаются, я улыбнулся, причем сильно. Но для начала мне нужно кое-что проверить, чтобы понять, прав я или нет. Вы сможете устроить нам встречу, если он до сих пор в Москве? Мы не знаем, в городе он или нет. Марана бросила быстрый взгляд на Лаки, и насчет встречи я не уверена, что это хорошая идея. Мы можем не успеть тебя защитить от этой твари. Защита мне не понадобится, я просто хочу с ним поговорить, я пожал плечами, в конце концов, если он не сильно отличается от людей, возможно, у нас больше общего, чем мы думаем. Внук, мне тоже кажется, что это плохая идея, вмешался дед, я не знаю, о ком вы говорите, но если боги не хотят с ним видеться, то, может, и тебе не стоит. Я промолчал, прокручивая в голове все, что знал о нужной мне расе. Не слишком многочисленны, любят войны, используют странную энергию и умеют менять свои тела полностью, вплоть до дара. Но у них была слабость, всего одна, и я знал ее, а значит, получится справиться с врагом, даже если все пойдет не по плану. Деда, поверь, я знаю, что я делаю, я старался говорить как можно увереннее, мне нужно всего лишь несколько секунд, буквально одного взгляда хватит, чтобы понять, то это или нет, даже не обязательно подходить к этому человеку. Но если у нас все получится, тогда мы получим в свои руки такое, я закатил глаза. Так, малец, неужели ты что-то знаешь? Лаки уставился на меня подозрительным взглядом. Колись давай, по глазам вижу, что знаешь. Но продолжить разговор мы не смогли, так как открылась дверь и оттуда вышел Рот. Вид у бога был такой себе, весь мокрый от пота, с красным лицом. Получилось, он кивнул и слабо улыбнулся. Твои родители будут жить долго и счастливо, отрок, души я им восстановил, хоть это и было нелегко. Но они хотят видеть тебя, в процессе я снял некоторые блоки, которые у них были внутри, и теперь они хотят с тобой поговорить. Блоки, говоришь, я пожал плечами, ну ладно, сейчас послушаем, что они хотят мне сказать. Глава 6, Дворец Распутиных, Москва. В комнату к родителям я вошел не один, дед, не слушая ничьих возражений, шагнул за мной и плотно прикрыл дверь, давая понять остальным, что лезть не надо. Отец, сын, папа слабо улыбнулся, глядя на нас, спасибо за то, что вытащили из лап смерти. Ну, чисто технически Марана за вами не приходила, я попытался прощупать их тела, но сейчас от родителей шибало божественной энергией, поэтому просканировать их не получилось. Нам нужно с вами серьезно поговорить, тихо произнесла мама, приподнимаясь на кровати. Это по поводу аномалии нашей странной силы. Не знаю, кто был этот мужчина, но он смог снять блоки с нашей памяти, и теперь мы можем рассказать, что на самом деле произошло там. Внимательно слушаем. Дед сел на стул и кивнул мне на соседний. У вас такие лица, словно вы сейчас раскроете нам какую-то вселенскую тайну. Ты не так уж и ошибаешься, отец. Папа поморщился. Большая часть наших воспоминаний – это ложь. То существо, что с нами это сделало, выглядело как человек, вело себя как человек, но им не являлось. Теперь я это отчетливо понимаю, ведь люди на такое не способны. Он называл себя вечным, рассказывал о том, как оказался на этой планете, как вместе с сородичами сокрушил богов и попытался взять этот мир под контроль, но ничего у него не получилось. И поэтому он вынужден до сих пор находиться тут в надежде подобрать ключ к сердцу мира. Не знаю, зачем он нам это рассказывал, правда ли это, но именно благодаря ему мы получили эту силу, изучили новые руны и смогли выбраться. Хотя, как я понимаю, именно это существо и создало эту самую аномалию. Отец на мгновение остановился, чтобы выпить воды, а я задумался. С каждым разом я все меньше и меньше понимаю Вечного, его мотивы и планы. А еще меня смутила фраза про сердце мира. Еще в прошлом мире я слышал легенды про то, что у каждого мира есть свое сердце, а еще что миры разумны. Не знаю, правда ли это или нет, однажды я спросил свою настоящую мать об этом, но она лишь улыбнулась и сказала, что все миры в некоторой степени разумны, но есть ли у них сердце, даже она не знает. А я не стал дальше развивать этот вопрос, так как на тот момент для меня это было не так важно. Кто ж знал, что я в другом мире снова услышу про это таинственное сердце мира? Сердце мира, задумчиво произнес дед, первый раз про такое слышу. Что еще говорил этот человек, сын? Очень часто он разговаривал сам с собой, а мы были в таком состоянии, что запомнить что-либо было сложно. Отец покачал головой, знаешь ли, когда ты видишь, как на твоих ребрах вырезают странные символы на живую, то как-то не сильно хочется задавать наводящие вопросы. Ублюдок! Тихо прошипел старик, сжимая кулаки, не знаю, кто это с вами сделал, но мы найдем его и заставим за это заплатить. Постарайтесь вспомнить максимально все, на что способны, любая зацепка может привести нас к цели. Отец кивнул и начал говорить, а я вновь погрузился в свои мысли. По крайней мере, понятно одно, Вечный не уйдет отсюда, а значит придется его уничтожить, иначе эта тварь рано или поздно доберется до нас. Учитывая же его силы, любой член семьи может оказаться под угрозой, и, как показывает практика, Вечный способен устанавливать такие блоки, которые даже я не замечу. Но, с другой стороны, у меня теперь есть Пятнистый, он почувствует чужеродную энергию и сообщит мне об этом, однако рисковать я все равно не хочу. Хвостатые, вы слышали разговор, есть какие-то идеи? Я мысленно обратился к фамильярам, и первым, как ни странно, ответил Белый. Хозяин, нужно уничтожить этого ублюдка, твой новый дед прав, надо отомстить. В голосе Белого звучали мрачные нотки, а еще я вряд ли справлюсь, если тебя ранит, имей это в виду, выводить такую энергию из тела почти что невозможно. После этого Белый замолчал, а в диалог включился Черный. Хозяин, Вечного надо убивать, пока он тут один. Ты же знаешь этих тварей, не успеешь оглядеться, как завтра их тут будет намного больше, и что тогда? Бежать? Бежать не вариант, ты прав. Я усмехнулся, что ж, тогда у меня есть план, внимательно слушайте. Я вкратце изложил котам, что собираюсь делать, и меня поддержали почти все. Белый, как всегда, был недоволен, не нравится ему, видите ли, что я собираюсь ехать в Поднебесную, а по-другому не получится. Вечный наверняка уже знает о том, что род жив, а значит в Москву не сунется. Ловить его по империи смысла нет, эта падла точно будет держаться от меня как можно дальше, а значит вариант только один, нужно ехать в Поднебесную, ведь он считает эту страну своей территорией и там он будет намного увереннее в себе. Костя, ты с нами? Голос деда заставил меня вынырнуть из себя. Мы тут обсуждаем дальнейшие планы, может поучаствуешь в этом? Конечно, я кивнул, о чем речь? Нужна дополнительная защита, сказал дед, в особенности для девочек. Он недовольно глянул на родителей, они-то разберутся сами, а вот малышки могут оказаться под ударом. Может попросить богов что-нибудь сделать? Хорошо, я улыбнулся, они нам помогут, но ты же понимаешь, дед, что проблему нужно решить полностью. Я вопросительно глянул на старика, и тот нехотя, но кивнул. «А чем ты, сын?» Вмешался папа. «Ты хочешь воевать с этим существом? Ты понимаешь, что никто из нас ему не ровня. Отец, ты сгущаешь краски, но в любом случае я ни с кем сейчас не собираюсь воевать, у нас и так дел куча. Каких, например?» Он уставился на меня подозрительным взглядом, явно не веря моим словам. «Ну, например, заняться закрытием аномалии и наконец-то покончить с ними хотя бы на территории империи». Я улыбнулся, чем не дело, хаем, пусть будет так, он медленно кивнул, мы с твоей мамой придем в себя и присоединимся к этому делу, я хочу понять, как ты это делаешь. Я пожал плечами, так как не имел ничего против того, чтобы мне помогали, хотя, честно говоря, я сомневался, что без энергии Вечного они смогут закрыть хотя бы маленькую аномалию, стихия тени для этого подходила плохо, как и стихия воды. Дальше мы с дедом покинули комнату, и как только закрылась дверь, старик уставился на меня вопросительным взглядом. «Что?» Я сделал вид, что ничего не понимаю. «Ты явно что-то задумал, ведь так?» Старик положил руку мне на плечо. «Знай, в любом случае я тебя поддержу. Ты и сам понимаешь, деда, что эту проблему нужно решить». Я пожал плечами. «Тот, кто сотворил это с родителями, может сделать это с другими, а возможно, прямо сейчас этим занимается. Я не знаю, зачем ему такие измененные люди, но явно не для того, чтобы облагодетельствовать все человечество. И что мы будем делать? Мы?» Я удивленно глянул на деда. «В каком смысле мы?» «В самом прямом», без улыбки ответил старик. «Я не собираюсь отпускать тебя одного, поеду с тобой. Боги, если что, помогут нашей дружине, а мы с тобой попытаемся добраться до ублюдка. Правда, я пока не знаю как, зато я знаю», я улыбнулся, «он в Поднебесной». «Почему ты так решил?» «Потому что только Поднебесная не пострадала от прорыва демонов в последний раз», начал загибать я пальцы, «а еще оттуда подозрительно мало новостей, у них прямая граница с нашей империей и очень много торговых связей. Плюс в самой Поднебесной всегда очень тихо, мы не знаем их внутреннюю кухню, следовательно, не знаем, кто там реально правит, какие у этой страны интересы и планы. Идеальное место для кукловода, А это существо без всяких сомнений именно кукловод. Он ведь нас отпустил из аномалии, деда, понимаешь, а значит, уверен, что мы не сможем ему повредить. Хм, логично, старик кивнул, тогда едем к императору. Послы Поднебесной до сих пор там, ждут твоего ответа. Кстати, закрытие аномалии на их территории – хороший предлог для того, чтобы попасть туда, а дальше мы разберемся. Хочешь сыграть роль живца? Придется, я кивнул, только так мы заманим тварь в ловушку. Он ведь считает себя гением, вот и посмотрим, насколько это правда. А теперь поехали, нужно и правда поговорить с государем. В этом вопросе нам помощь точно не помешает. Поднебесная. Дворец Вечного. Мужчина отложил в сторону несколько кристаллов силы и критически глянул на свое творение. Очередной боевой голем получится не очень эстетическим внешне, но зато этот образец выдержал излучение его силой, а значит, он теоретически может бороться с богами. Правда, как это проверить, Вечный не знал, но за столько лет он не нашел способа лучше бороться со скукой. Исследования помогали ему в познании силы, и Вечный надеялся, что через несколько сотен лет он наконец-то возьмет высший ранг и сможет получить себе в услужение с десяток планет. Но для этого нужно было взять под контроль этот мир, разгадать его тайну и подчинить его старшим. Господин, к нему подошел один из ученых, один из образцов пришел в себя, который, номер 4, ученый глубоко поклонился, мы попытались его усыпить, но его тело, как вы помните, перерабатывает любые вещества, поэтому мы просто наблюдаем за ним. Отличные новости, мужчина довольно улыбнулся, пойдем, покажешь мне его, хочу лично во всем убедиться. Ученый кивнул, и они направились на уровень ниже, там, где хранились самые интересные из образцов. Вечный не зря выбрал Поднебесную в качестве места жительства, несмотря на, казалось бы, большое количество жителей, в этой стране есть места, куда еще не ступала нога человека. А еще тут можно было купить все, абсолютно все. Местные чиновники и аристократы могли закрыть глаза на любое, а учитывая, что именно благодаря Вечному нынешний император получил свой трон, о его делах никто даже не вспоминал, прекрасно понимая, чем это может закончиться. Вот, господин, ученый подвел Вечного к одной из стальных дверей и отодвинул заслонку. Вот об этом я говорил. Любопытно, мужчина прильнул к бронированному стеклу, наблюдая за тем, как существо, что когда-то было человеком, металось по камере, пытаясь пробить стены. Но защитные артефакты сдерживали мощь твари, а Вечный довольно улыбался. Еще один из его проектов наконец-то дал результат, а значит, можно приступать ко второму этапу. Убейте его, после чего мне нужны результаты детальных анализов. Я должен знать все о строении объекта, вы меня поняли? Вечный развернулся к ученому, и тот вновь глубоко поклонился. Сам же мужчина быстрым шагом направился к лифту. Теперь нужно было поговорить с одним из честолюбивых аристократов Поднебесной. Пришла пора запустить еще один из своих сценариев. Москва. Императорский дворец. Значит, вам нужна помощь на территории Поднебесной. Алексей встал и подошел к окну. Признаться, это будет сложно устроить. Наставник, у нас все настолько плохо с разведкой там. Дед нахмурился, насколько я помню. При мне мы запустили сразу несколько программ по внедрению в их систему, они что, все провалились? Не все, но потом мне пришлось урезать финансирование, так что по документам агенты у нас есть, а на самом деле я уверен, что больше половины из них переметнулись к китайцам, недовольно ответил император, может все-таки расскажете мне, зачем вам в Поднебесной? Закрытие аномалий, это же просто прикрытие, ведь так, все так, государь, я решил вмешаться. Этот вопрос мы заранее обсудили с дедом, видите ли, появилась новая угроза, и мы хотим избавиться от нее, пока еще можно. Что еще за угроза? Тут же напрягся Алексей. Константин, за наше короткое общение я уже убедился, что ты слов на ветер не бросаешь, и я хочу знать, есть ли опасность для империи. Опасность есть всегда, государь, но на этот раз все не так плохо, я улыбнулся, существо, с которым мы хотим разобраться, любит играть в долгую, так что у нас есть шанс решить вопрос с ним, пока он не начнет что-то масштабное. В любом случае я бы посоветовал вам посетить храм всех богов, там вы получите ответы на все вопросы лично. Пожалуй, так и сделаю, кивнул государь. Насчет же агентов, сделаем вот как. Для начала они получат одни данные, а через несколько дней мы проверим, не утекли ли они к китайцам, и только после этого они получат настоящие приказы, согласны? Придется немного задержать поездку, но, думаю, оно того стоит. Нас это устраивает, государь, дед коротко поклонился, а теперь мы вынуждены уехать, дела рода. Конечно, наставник, я все понимаю, Алексей улыбнулся, передайте привет Валере и жене, жду их в гости. Обязательно, немного недовольно ответил дед, всего хорошего, ваше императорское величество. Дворец мы покинули молча, и только когда сели в машину, я задал деду вопрос по поводу императора, так как не понял его реакцию. Да потому что они с твоим отцом вечно что-нибудь придумают, а потом мне приходилось это разгребать, с улыбкой ответил дед, но это я так, ворчу, не бери в голову. Лучше подумай вот о чем, у нашего рода теперь намного больше ресурсов, поэтому тебе стоит выбрать какую-нибудь отрасль и заняться ею. И зачем мне это? Для того, чтобы научиться управлять, Костя, научиться управлять. Старик тяжело вздохнул, мой сын хороший человек, и он станет главой рода, но у меня есть большие сомнения по поводу того, что он будет заниматься им. Ему всегда больше нравились всякие тайны, сорваться в какую-нибудь экспедицию из-за слухов он может, а вот планомерно трудиться на благо рода, это не его. И ты решил, что с этим справлюсь я? Улыбнувшись, я откинулся на сиденье автомобиля. Хорошо, деда, обязательно подумаю над твоими словами. Вот и подумай, ворчливо произнес старик, а теперь дай мне немного подремать, а то в последнее время со сном у меня проблемы. Храм всех богов, отец, когда мы займемся остальными? Рассказав все о новом мире, Марана решила наконец-то задать вопрос, который волновал ее больше всего. Трое богов на весь мир, это мало, ты же знаешь. Для начала нужно понять, каким образом выжил Сет, и проверить, нет ли других живых богов. Род дернул себя за бороду, а еще пора выводить на свет наших помощников, негоже богам делать все самим. Отец, а что ты скажешь насчет малыша? С затаенной надеждой спросила богиня смерти, мы сможем помочь ему вернуться в свой мир, его мир очень далеко, Марана, открыть отсюда портал не получится, Род ответил почти сразу, мы попытаемся, но не сейчас. Моей силы хватит разве что открыть портал в пределах планеты, максимум в соседний мир, а там речь про другую галактику. Наш мир трещит по швам, демоны и другие твари шастают тут словно у себя дома, и первое, что мы должны сделать, это навести порядок, понимаешь? Но первым делом демоны, хаос очень плохо влияет на мир, я чувствую, как природный барьер планеты гнется от давления, еще немного, и сюда смогут заглянуть сущности совсем другого порядка. А ты знаешь, к чему это может привести? Знаю, отец, Марана кивнула. Богиня и правда знала, ведь когда-то они появились в этом мире с помощью портала, покинув свою бывшую родину, которая сгорела, не в состоянии сдержать напор огромных сил. И богиня не хотела той же судьбы этому миру, ведь она уже привыкла считать его домом. Клановый квартал Распутиных. Несколько часов спустя, Владимир Николаевич дослушал доклад Тихона по поводу новых дружинников и отпустил его, а сам направился к детям. Дела рода и клана потихоньку шли в гору, а значит, нужно думать о том, как еще больше расширить свое влияние, и для этого он хотел поговорить с сыном и невесткой. Постучавшись, он получил разрешение и вошел в комнату к ним. «Отец, у нас проблема», — сходу огорошил его Валерий, — «очень большая проблема. Что опять случилось?» Князь тяжело вздохнул, ну же, что ты на этот раз придумал, я ничего, а вот ты, видимо, кое-что забыл, с улыбкой ответил сын, у Кости завтра день рождения, что будем делать? Глава 7, клановый квартал Распутиных, следующее утро. Проснувшись рано утром, я быстро привел себя в порядок и решил посетить полигон, теперь с появлением нового фамильяра моя сила немного выросла, а значит, пора посмотреть, на что я теперь способен. Благо дед сам отдал приказ перестроить наш родовой полигон рядом с дворцом, и теперь я могу не переживать насчет того, что разрушу его, ведь старик вложился по полной. Спустившись на первый этаж, я увидел деда с родителями, заметив меня, они тут же замерли, а потом синхронно улыбнулись. «У вас все нормально?» Я нахмурился, «Вы какие-то подозрительные». «А чем ты, Костя?» Удивился дед, просто как-то неожиданно, что ты так рано проснулся. Ну вообще-то я каждый день так просыпаюсь, я улыбнулся, а вы чего так рано встали? Да мы свое отоспали, сынок, ответил отец, завтракать будешь, мать сейчас накроет на стол. Я кивнул, и через несколько минут мы сели за стол и начали завтракать. Родители постоянно косились друг на друга, а я не мог понять, в чем дело. В итоге я погрузился в собственные мысли и, закончив завтрак, направился на полигон. «Кажется, он ничего не заметил», – задумчиво произнесла женщина, глядя на мужа. «Валерий, ты понимаешь, как сильно загружен наш ребенок, если он даже о собственном дне рождения забыл? И что ты предлагаешь?» Мужчина развел руками и посмотрел на отца. «А ты что скажешь? На Костю за последнее время столько навалилось, неудивительно, что он забыл про праздник», – рассудительно сказал Владимир Николаевич, допивая кофе. «А значит, у нас есть чуть больше времени для того, чтобы все правильно подготовить. Я вообще предлагаю отправить его с девочками в город после тренировки, пусть погуляют, по магазинам походят, а мы как раз тут все закончим к их приезду. А это безопасно?» Валерий с тревогой глянул на отца. «Что, если на него так же нападут, как и на нас? Сын, сейчас в городе трое богов, а с людьми Костя справится без особых проблем?» Старик улыбнулся. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Нам нужно всего лишь несколько часов. Думаю, за это время с ними ничего не случится». «Что случится? С кем случится?» За спиной Владимира Николаевича появилась Марана. «Богиня вышла из портала в компании Лакейрода. У внука день рождения», — ответил князь, глядя на богов с опаской. «И мы хотим устроить ему небольшой праздник. Парень заслужил этого». «Хаем, праздники я люблю», — широко улыбнулся Рот. «Но без подарков оно как-то не сильно интересно». Он повернулся к Лаке. «Ну что, плут, займемся подарками. А ты, дочь, пока что помоги людям. Мы как-то должны отплатить им за то, что они сделали для нас». После этих слов Рот исчез в портале, захватив Лаке с собой, а Марана слабо улыбнулась, глядя на удивленные лица людей. «Отец просто хочет отблагодарить малыша, вот и не знает, как это лучше сделать», — наконец-то произнесла богиня. «Ну а я тоже не против это сделать, так что буду помогать вам, что надо делать». «Да, честно говоря, мы еще толком не придумали», — как-то растерянно ответил Владимир Николаевич, — «пока мы только в процессе». «Что ж, тогда давайте думать, я так понимаю, времени у нас не так много, ведь так?» Богиня озорно улыбнулась и села за стол. «Полигон. Ну что, хвостатые, сегодня мы будем вспоминать о том, как мы дрались раньше. Я смотрел на котов, которые выстроились передо мной. Пусть у нас не хватает последнего, но даже впятером вы способны на многое, так что начнем. Для начала попробуем пелену. Помните, как она делается?» «Помним, хозяин», — ответил Черный. «Вот только тут демонов нет, против кого ее применять?» «Да против мишени и будем», — я улыбнулся. «Задача будет состоять в том, чтобы добраться до них и не получить никакого урона, а пока мы это будем делать, по нам будут лупить крупнокалиберные пулеметы. Не атаки легионеров, но тоже тренировка. А теперь начнем». Коты кивнули и окружили меня, после чего я увидел, как они протянули друг к другу нити силы, формируя конструкт пелены. Это был особый щит, способный сдержать большинство атак. Создали мы его случайно, когда пытались понять, на что способны, и с тех пор применяли его постоянно. Уж очень хорошо он себя показал в драке с демонами. Через несколько секунд купол пелены накрыл нас, и мы начали двигаться в сторону мишеней. Дружинники же открыли огонь, хотя, судя по их лицам, лучше бы я попросил их друг по другу стрелять, не привыкли они лупить из пулеметов по мне. Хе-хе. Пелена гнулась, трещала, но держала, и до мишеней мы добрались меньше чем за минуту, при этом никакого урона не получили, а значит, эксперимент можно считать успешным. Дальше мы с котами попробовали групповые атаки. Я выдавал силу, каждый из фамильеров добавлял что-то свое, и вот этой смесью мы и лупили по мишеням. И вот тут уже результат мне понравился намного больше. Уже сейчас одного совместного удара хватит, чтобы испортить жизнь лорду Хаоса. Владыка такой удар переживет, но не без последствий, а значит, нам есть куда расти. Ну а дальше мы просто тренировались, применяя конструкт за конструктом, и с каждым разом у нас получалось все лучше и лучше. В конце концов даже мой источник показал дно, и только после этого я понял, что мы провели на полигоне около 3 часов. Хорошая тренировка получилась. Серый подошел ко мне и боднул головой. «Теперь надо отдыхать, хозяин». «Согласен», я усмехнулся, «отдых нам сейчас всем не помешает». Поблагодарив дружинников за помощь, я направился в сторону дворца, но не успел я даже зайти, как меня тут же перехватил дед. «Костя, у меня к тебе есть дело», — заговорщицким тоном произнес старик. «В общем, твои сестры немного заскучали и хотят прогуляться по городу, но, как ты понимаешь, твои родители еще не до конца восстановились, а у меня работа непочатый край. Предлагаешь мне погулять с сестрами?» Я улыбнулся, так-то я не против, но что конкретно они хотят? «Ничего такого, проехаться по магазинам, купить им что-нибудь, в кафе зайти, мороженым накормить». Старик тяжело вздохнул. «Я бы и сам не отказался, но дела не отпускают. Ну так что, погуляешь?» «С удовольствием, деда, но для начала приму душ и переоденусь, а мама пусть пока подготовит сестер, а то скоро обед, не хочу вечером по Москве гулять». «Договорились», — дед кивнул и провалился в тень, а я направился к себе в комнату. Приняв душ, я выбрал себе костюм серого цвета, часы, ботинки и белую рубашку, и через несколько минут я уже был похожим на человека. Спустившись вниз, я увидел родителей и сестер. Девочки тут же подбежали ко мне и схватили за руки, а родители смотрели на это с улыбкой. «Ну что, братик, поедем гулять?» — спросила Маша. «Конечно, поедем», — я кивнул. «А вы будете себя хорошо вести?» «Конечно», — серьезно ответила Наташа. «Мы уже взрослые и знаем, что на людях нужно вести себя вежливо, чтобы никого не обижать своим поведением». «Умнички», — я улыбнулся. «Ну тогда поехали», — я кивнул родителям. «Вернемся через несколько часов, не скучайте». Когда дети покинули дом, Валерий повернулся к Маране, что все это время сидела в тени, и улыбнулся. «Ну вот, я же говорил, что он ничего не заметит. Теперь осталось разобраться с едой. Насколько я понял, рядом есть хорошие рестораны. Другой вопрос, насколько у них хорошая еда и как быстро они ее доставят». «С едой я уже разобрался», — сказал Владимир Николаевич, выйдя из тени за спиной сына. «А вот что с подарками в итоге придумали? Мы решили, что подарим сыну свои дневники», — сказал Валерий, глядя на отца. «Это самое ценное, что у нас есть. Вместе с женой мы собирали эти знания по всему миру, и я уверен, что сыну они пригодятся». «С огнем играешь», — мрачно произнес князь. «Там есть то, что не стоит знать другим, ты же помнишь. А Костя и так очень многим поперек горла, что, если он еще усилится, это может привести к тому, что нас начнут бояться, а ты сам знаешь, крыса, загнанная в угол, способна на многое». «Брось, отец», — поморщился мужчина, — «ты уже не глава тайной стражи, а наш род просто один из многих. Всегда будут роды сильнее. Единственное, чем мы отличаемся, это тем, что наш сын общается с богами, но кто об этом знает, кроме императора?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Владимир Николаевич. «Ну да ладно, дело твое. А вот я подарю ему 2 завода по производству холодного оружия. Внук сильно уважает мечи и броню, вот пусть и занимается, ему это точно понравится». «От богов тоже будут подарки», — тихо сказала Марана. «Я не знаю, правда, пока какие, этим вопросом заведует отец, но я уверена, что он не подведет. Что же до моего подарка, я вручу его, когда малыш вернется домой». «Хорошо», — подытожил старик, — «тогда начинаем, у нас несколько часов, чтобы все подготовить». Москва, один из больших торговых галерей. Час спустя. «Братик, а мне это платье идет?» Маша вышла из примерочной в белом платьице и улыбнулась. «Мне кажется, хорошее. Тебе в любом платье идет, моя хорошая». Я погладил малышку по голове, а следом за сестрой вышла и Наташа, только уже в красном платье. Поначалу я хотел девочек сводить в кафе, чтобы нормально пообедать, но они сами меня затянули сначала в один магазин, а когда им там ничего не понравилось, то мы перешли в соседний. «Хорошо, что с нами поехал Тихон, а то я, честно говоря, не особо представлял, что надо делать с детьми, а вот он знал, и теперь стоял у дверей магазина и хитро улыбался, а сестры продолжали выбирать себе наряды, и единственное, что от меня требовалось, это сказать, что мне все нравится. В принципе, все так и было, правда, когда они сменили каждое по 10 платьев, я потихоньку начал засыпать. Все, мы все выбрали, девочки подошли ко мне с 2 большими пакетами, осталось оплатить, и можем идти дальше». «Дальше?» — я постарался удержать улыбку на лице. «И что вы еще хотите купить?» «Нам нужны сумочки, нам нужны украшения и косметика, обязательно косметика», — начали перечислять сестры, и с каждым пунктом я чувствовал, как дергается мой глаз. «Да, кажется, я немного погорячился, когда сказал, что мы будем дома через несколько часов, кажется, на все их хотелки мне понадобится несколько дней, не меньше, где-то на территории империи. Рот взмахнул руками, и большой пласт земли отошел в сторону, открывая его взору вход в пещеру. В свое время бог любил собирать всякие диковинки и не только, вот и выбрал себе укромное место в качестве схрона, тогда он просто создал это место для того, чтобы отдыхать душой, глядя на интересные вещицы, а теперь решил его открыть, только тут можно было найти что-то стоящее в качестве подарка для отрока. Рот, я не понимаю, дали бы парню по божественному артефакту и все, Лаки поигрывал своими кинжалами, с интересом наблюдая за манипуляциями Рода, зачем надо было тащиться в такую даль, тратить силу. Вы, северяне, всегда были прижимистыми, улыбнулся Рот, пошли, посмотришь на то, что я собрал за свою жизнь, там есть на что посмотреть. Лаки кивнул, и они с Родом спустились под землю. По мере того, как боги продвигались, на стенах загорались магические светильники, освещая грубые полки, сундуки и другие интересные вещи. Лаки тут же перешел на магический взгляд и с трудом сдержал возглас удивления, а удивляться было чему, коллекция у Рода была что надо, в основном тут были божественные вещицы, но были и вещи знаменитых человеческих творцов, в которых тоже было немало силы. Тем временем Род целенаправленно направился в самую дальнюю часть пещеры и достал оттуда небольшой сундук. Открыв его, бог вытащил кольчугу серебристого цвета и удовлетворенно кивнул. «Как знал, что понадобится», — сказал он Лаки, — «это перунова вещица, одна из первых кольчуг, созданная лично сварогом. Тогда мы еще были молоды, умения немного, зато силы как отбавляй, но тут брат расстарался и создал шедевр. Думаю, отрок оценит, божественные клинки у него уже есть, теперь будет и броня, такую даже владыка хаоса не пробьет. Достойный подарок», — задумчиво произнес Лаки, — «что ж, тогда и я не буду мелочиться». Подарю парню одну из пар своих кинжалов. В конце концов, у меня их несколько, а он сможет рассказывать своим потомкам, что получил в подарок оружие самого Лаки. Скандинав широко улыбнулся. «Ну и самомнение у тебя, хитрец», — хохотнул Рот. «Но подарок неплохой, парню точно понравится. Ладно, то, что нужно, я нашел, а теперь пошли. Главное не опоздать к началу праздника». Клановый квартал Распутиных, 3 часа спустя. Когда наш автомобиль притормозил у ворот квартала, я облегченно выдохнул. Несмотря на то, что я любил своих новых сестер как родных, такую поездку я не скоро буду готов повторить. Малышки выжили из меня все соки, а еще под конец я тащил 2 десятка пакетов, и это была только часть, остальные покупки были у Тихона. Но зато девочки были довольны, и оттого доволен был и я. Заехав на территорию дворца, я позволил слугам разгрузить багажник, сам же переместился к себе в комнату и, переодевшись в домашнюю одежду, рухнул на кровати почти что задремал, но стук в дверь заставил меня вернуться в реальность. «Костя, ты тут?» — голос деда звучал приглушенно. «Родители зовут тебя в гостиную. Придешь? Сейчас спущусь». Тяжело вздохнув, я поднялся с кровати и пошел вниз. По мере того, как я спускался по лестнице, мой взгляд цеплялся за странные вещи, например, большой стол, накрытый всеми видами еды и выпивки, а еще какие-то праздничные шары. Так, неужели я что-то пропустил? С днем рождения, сынок. Не успел я убрать ногу с последней ступени, как из-за угла появились родители и заключили меня в объятия. После к ним присоединился дед, потом еще и сестры, а потом из порталов возникла троица богов, даже Лаки явился, хотя вид у него был до нельзя недовольным. «Поздравляю, отрок», — пробасил Рот, выйдя вперед. «Вот, от меня небольшой подарок. Я знаю, что ты справный воин, такое тебе точно пригодится. Эту кольчугу носил мой сын, Перун, но тебе она тоже подойдет. Божественный подарок», — я глубоко поклонился. «Благодарю, Рот. От меня тоже, вот, Лаки», — помявшись, протянул мне перевязь с 2 кинжалами, «это мои. Решил, что раз броня у тебя будет божественная и мечи уже есть, то и кинжалы точно не помешают». «Благодарю», — я улыбнулся, — «северянин явно оторвал этот подарок от своего сердца, а от меня ты получишь вот что». Ко мне подошла улыбающаяся Марана и сжала в объятиях, и тут же по моему телу прошла волна божественной энергии. Сила буквально прошла меня насквозь, но не ушла полностью. Росток божественной силы нашел себе место в моем источнике и, словно сытый кот, свернулся там и немного приглушил свое сияние. «Да, какой-то очень странный день», — Никогда до этого я столько подарков не получал. От меня, внук, подарок чуть скромнее. Дед усмехнулся и протянул мне коричневую папку. Тут бумаги о том, что с сегодняшнего дня в твое владение переходит два завода по производству холодного оружия и не только. Раз уж ты так сильно любишь его, то вот, занимайся. А это от нас. Мама поцеловала меня в лоб и сунула в руки потрепанный дневник. На внешний вид не смотри, содержание, вот что там имеет ценность. Это все знания о магии, которые мы с твоим отцом долгие годы собирали по всему миру, тебе они понадобятся. А теперь все садимся за стол, громогласно объявил дед и посадил меня во главе стола. Родители сели по правую сторону, боги по левую, а вот сестры просто сели рядом со мной, хихикая над моим выражением лица. А я просто радовался тому, что, оказывается, в этом мире я важен не только фамильярам, но и своей новой семье, ведь для меня они тоже стали очень важны. Спасибо, я кивнул каждому, без сомнений, это лучший день в моей жизни. Глава 8. Поднебесная. Дворец Вечного, следующее утро. Все готово, господин, трое людей в мундирах генералов склонились перед Вечным. Через 10 минут нынешний император будет мертв, а его место займет его сын. Парень давно и охотно сотрудничает с нами, он управляем, не глуп и прекрасно понимает, кто управляет империей на самом деле. Отлично, Вечный кивнул и закинул в рот кусочек хорошо зажаренной свинины. Главное, чтобы его первым указом стало объявление войны русским, ну и сразу же нужно будет выдвинуть войска на границы. Конечно, господин, мы все сделаем, самый пожилой из троицы немного помялся, но все же задал вопрос, а зачем нам война с русскими? Не поймите меня неправильно, но это будет непросто, у них достаточно сильных магов и достаточно сильная армия. У нас больше войск, пожал плечами Вечный, а еще я наконец-то испытаю свои игрушки, не зря же я столько времени тратил на них. Не переживайте, мы в любом случае победим, в нашей с вами империи стало слишком много тех, кто думает не так, как нам нужно, а война – это хороший метод для утилизации неугодных. Генералы переглянулись между собой, но промолчали, а Вечный мысленно усмехнулся. Кажется, те, кого он когда-то поднял с самого дна на Олимп власти, перестали считать себя должными. Ничего, после войны можно будет поставить на их место других, более расторопных. Глядя вслед генералам, Вечный думал о будущей битве и ни капли не сомневался в победе. Боги, конечно, сильны, но на этот раз он все просчитал, даже то, что, казалось бы, просчитать невозможно. «Пришла пора взять хотя бы эту часть мира под свой контроль», – тихо прошептал себе под нос мужчина. «Москва. Императорский дворец. Они с ума сошли?» Алексей хмуро смотрел на министра иностранных дел. «Василий Петрович, ты мне скажи, как такое возможно? Почему наши дипломаты, агенты, разведчики ничего не обнаружили? Подготовить страну к войне не так уж и просто, нельзя сказать людям. Идите и убивайте». Для этого обычно нужна долгая подготовка. К сожалению, государь, в случае с Поднебесной все работает по-другому, грустно улыбнулся князь Долгоруков, они именно что могут так сделать. А наши люди не смогли обнаружить подготовку просто потому, что ее не было, просто вдруг старый император умер, а его место занял его сын. Знаете, у меня есть ощущение, что за всем этим стоит кто-то, кто не имеет никакого отношения к китайцам, кто-то достаточно могущественный, чтобы позволить себе контроль над огромной страной. Только очередного древнего ублюдка нам не хватает, процедил Алексей, лихорадочно думая, что делать дальше. Да, войска на Дальнем Востоке подняли по тревоге, но там всегда было мало войск просто потому, что с Поднебесной империей имела крепкие торговые отношения. Алексей даже представить себе не мог, что нужно было сделать для того, чтобы уговорить влиятельных людей Поднебесной на эту авантюру. С другой же стороны, китайские войска сейчас переходили российскую границу, а значит, кто-то все-таки смог уговорить или принудить тех, кого надо, и теперь у империи полноценная война с не самым слабым соседом. Да, основная масса войск Поднебесной – это простецы без каких-либо сил, но и грандов у них достаточно, в два раза больше, чем у империи сейчас. Проклятие, видимо, все же придется распечатать неприкосновенный запас. Алексей не сдержался, и аура императора мгновенно спалила кусок деревянной настенной панели. Дорогой успокойся, императрица вошла в кабинет стремительным шагом, мы справимся. Справимся, император покачал головой, Саша, у них армия в 10 миллионов, и 50 грандов в этой армии, и это только то, что они могут направить в нашу сторону здесь и сейчас. А у нас что? Император раздраженно махнул рукой. 2 миллиона бойцов под рукой, до 10 грандов в армии. Вот и все, что у нас есть. Одно спасает, все эти гранды так или иначе привязаны к нашему роду, иначе бы они разбежались. Ну, допустим, грандов в империи у нас достаточно, спокойно произнесла императрица, погладив мужа по щеке. Только среди князей их штук 30, плюс разного рода отшельники, если собрать всех, 50 мы наберем. Только ты и сам знаешь, что гранд гранду рознь. Возьми хоть своего наставника, официально он имеет уровень гранда, на деле же князь Распутин сейчас стоит 3, а то и 4 обычных грандов. Мне снова обратиться к наставнику? Император покачал головой. Хочешь, чтобы по империи поползли слухи о том, что без Распутиных Романовы никто? Ты сама знаешь, к чему приводит слабость императорского рода, пусть даже и мнимая. Я предлагаю обратиться ко всем грандам. Императрица хитро подмигнула мужу. Мы заплатим им, например, часть контрибуции от Поднебесной пойдет на оплату их услуг. И вот ты уже не просишь, а предлагаешь хорошую сделку. Купить грандов? Алексей задумался. Хм, можем попробовать. Хуже точно не станет. А пока нужно приказать Орлову усилить защиту всех стратегических объектов. И да, придется, видимо, все-таки достать големов. Даже если все гранды согласятся, этого точно не хватит для того, чтобы быстро победить в этой войне. И да, дорогая, готовься, тебе придется некоторое время быть в роли правителя. Алексей улыбнулся. А меня ждет война, надоело сидеть во дворце. Москва, клановый квартал Распутиных. Утро. Я проснулся в таком прекрасном состоянии, что даже новости о войне не могли его испортить. Дед, который мне все и рассказал, сел напротив меня и ждал от меня каких-то вопросов, но, честно говоря, мне было плевать. Это не демоны, это люди решили друг с другом воевать, так что и разбираться им, хватит быть в каждой бочке затычкой. Ничего не скажешь, Костя, старик все-таки не выдержал. Неужели тебе не интересен этот вопрос? Да, честно говоря, не очень. Я пожал плечами. Дед, люди всегда будут воевать, не сегодня так завтра, не с Поднебесной, так с другими. У нас же нет необходимости участвовать в этом, ведь так? Так, кивнул дед, но император сделал нам предложение, и, честно говоря, я намерен согласиться. Так, отложив в сторону приборы, я глянул на деда. Говори, чем наш государь смог тебя заинтересовать? Вместо ответа старик протянул мне тонкую папку, в которой была лишь одна бумага с коротким списком из 4 пунктов, но каждый пункт стоил дороже всего, чем сейчас владел наш род. Вот взять, например, отмену налогообложения для нашего рода. Казалось бы, ну что такого, но это 20%, а на производство оружия все 30%. Возможность повысить доход сразу на треть. Это очень жирно для любого рода, и чем богаче род, тем больше он получит. А еще был пункт о том, что для войны с нашим родом придется получить разрешение лично у императора, а это, скажу я вам, непросто, очень непросто. Но самыми жирными были последние 2 пункта. Увеличение выплат за закрытие аномалий в 2 раза и переход в нашу собственность всех земель, на которых раньше были аномалии. А если вспомнить ту же Тюменскую аномалию, то земли там много, очень много. Даже если просто сдавать ее в аренду другим, можно заработать космические суммы, при этом ничего такого не делая.